Часть третья. Охотница за призраками. «Он там?» — вполголоса спросил Джой. Призрак стоял посреди аллеи и смотрел на нас. «Хочешь, пойду с тобой?» «Хотелось, и еще как! Но не буду же я вечно использовать его как няньку-телохранителя. Тем более понабиралась уже кое-какого опыта. Правда, весь опыт при одном взгляде на этого конкретного духа куда-то резко запропастился». «Нет, ты же его не увидишь и меня никак не подстрахуешь. Только все равно далеко не уходи», — предусмотрительно добавила я. Джой улыбнулся. «На том же самом месте, в тот же час, что и в прошлый раз. Так что, если захочешь вновь кинуться в мои мужественные объятия, милости просим пугаться и бежать ко мне со всех ног». Он раскинул длинные руки. Я фыркнула. «Не дождешься!» «Сигнали, если что. Я приду и заберу тебя. Давай, не пуха!» Я проводила его взглядом. Джой двинулся в обход сквера по улице, глубоко вздохнула и прошептала. «К черту!» Кроме сидящей на дальней скамейке женщины, центральная аллея опять была совершенно пуста. И это несмотря на прекрасную раннеосеннюю погоду. Может, местный призрак каким-то образом людей распугивает?» Он по-прежнему стоял неподвижно. Повернув голову, наблюдал, как я медленно иду к нему по золотой аллее. Но сегодня в этой неподвижности не было угрозы. Он просто ждал. Я предусмотрительно остановилась поодаль, хотя, судя по прошлому разу, призрак преодолеет это расстояние в секунды. Джой занял позицию в конце аллеи, как выжидающий вратарь на воротах. Ноги расставлены, руки скрещены на груди. Я приободрилась. Вот и мой проводник в мир живых. В случае чего? Спросила осторожно. Вы хотели меня видеть? Кивок. Зачем? Неподвижный взгляд гипсовой статуи. Что я должна? Я одернула себя. Сколько раз Джой говорил, что я этим инчексинам ничего не должна? «Что я могу для вас сделать?» Призрак медленно всем корпусом повернулся. Вместе с ним я взглянула на сидевшую на скамейке женщину. Бежевое пальто, воздушный шарф, пряди светлых волос выбиваются из пучка на затылке. Наклонив голову, женщина чертила по земле каблуком черного сапога. В руках букет из разноцветных листьев рябины. «Я должна подойти к ней?» – осторожно уточнила я. Призрак кивнул. «И что? Может, он влюбился, и я теперь должна стать почтальоном между иным и нашим миром?» Я внезапно представила себя с привиденческой Валентинкой в руке и едва не фыркнула. Остановил неподвижный взгляд белых глаз. Эти бельма смотрели на меня с таким ощутимо давящим приказом, что сопротивляться было проблематично. Я вздохнула. «Ну и что я должна ей сказать?» Я заставила себя не отшатнуться, когда призрак одним вкрадчиво длинным движением, словно его и впрямь перенесло порывом ветра, оказался рядом, наклонился ко мне, обдавая стужей. «Как вы себе это представляете? Подойти к совершенно незнакомому человеку и заговорить не просто о погоде или природе, не о том, как найти какую-то улицу или где приобретено такое шикарное пальто, а о том, что мне только что сказали или даже каким-то образом показали». Вот я и тормозила. Слонялась некоторое время неподалеку, вороша ногами листья и подбирая наиболее красивые. «Ну а что? Может, я гербарий еще со школы составляю?» Набрала целый букет и нерешительно поплелась к женщине. Та, по-прежнему не поднимая головы, чертила по земле то каблуком, то носком явно дорогого замшевого сапога. «Какие красивые!» — сказала я деревянным голосом, указывая на листья в ее руке. «Прямо как светофор! Красный, желтый, зеленый!» Женщина подняла голову. Лет 40, но еще очень красивая, явно следящая за собой. Только вот глаза припухли, словно она недавно плакала, и у яркого рта горькие морщинки. Просто посмотрела на меня, привела взгляд на листья и разжала пальцы. Листья спланировали на дорожку. «Вы часто сюда ходите?» — продолжила я с натужной приветливостью. Женщина молча повела плечом и поднялась. В ее взгляде даже досады не отразилось. Так можно смотреть на муравья, пересекающего твой путь, но не имеющего к тебе абсолютно никакого отношения. Рассеянно поправила шарфик и пошла из сквера. Я охнула. Ледяные пальцы впились в мое плечо, пронизывая до самых костей. Аж зубы заныли, как будто я хватанула ртом морозного воздуха. Призрак смотрел с такой ужасающей злобой, что я непроизвольно всплеснула руками. «А что я могу поделать? Она подумает, что я сумасшедшая и будет права!» Дух перевел взгляд на уходящую женщину. Бесцветная оболочка его начала трескаться, осыпаться, как старая краска, и под белой маской проступало лицо человека, которым он был когда-то. Мужчина, заметно старше своей подруги, с седыми зачесанными назад волнистыми волосами, с крупными приятными чертами лица. В его взгляде отразилась такая тоска, что я бросилась вслед за уходящей женщиной, крикнула ей в спину с отчаянием. «Я знаю одного художника, он всегда рисовал осень». Женщина как будто меня не услышала, я не отставала. «Осень – праздник, осень – метель, осень – ветер, осень – дождь». Показалось, или женщина пошла медленнее. Во всяком случае, мне уже не приходилось так за ней бежать. У него была подруга, много его моложе. Они любили друг друга 20 лет. Она готова была уйти ради него из семьи. Но художник всегда считал, что она слишком молода, что он принесет ей только горе. Бытовая неприспособленность, творческая натура, пьянство, все дела. Женщина приостановилась, повернув полуоборота голову. Художник звал ее своей музой. Когда они расставались надолго, у него случался застой, нервные срывы, тяжелые запои. Он даже пару раз попадал в психбольницу. Женщина резко развернулась. Голубые ее глаза светились ненавистью. «Откуда вы знаете про нас с Андреем?» «Они не могли быть вместе и не могли быть врозь. Я уже не понимала, нашептывает ли мне это призрачный художник, или я сама все откуда-то знаю». Любовь-ненависть, любовь-зависимость. Праздники становились все реже, расставания все чернее, картины все депрессивнее. А потом однажды вы ушли, а он умер. «Вы!» Женщина шагнула вперед, схватила и дернула меня за руку, как чуть раньше ее умерший возлюбленный. «Не знаю, кто вы и чего от меня хотите, но прекратите это немедленно!» Я глядела в ее глаза – красивые, чистые, промытые слезами, мерцающие голубые топазы. Вы всю жизнь обижались, что он не рисовал ваш портрет, называл своей музой, а не рисовал. Да замолчите же! А ведь он все-таки написал его. Незадолго до смерти, как вы любили, из листьев. Он назвал его «Женщина-осень» и хотел, чтобы вы увидели этот портрет, Лиза. Мы сидели на скамье, и она говорила взахлёб, словно боясь не успеть, как будто внезапно прорвало плотину, выстроенную этой благополучной и уверенной женщиной между собой и целым миром. Ей, наверное, и поговорить было не с кем. Она то смеялась, то плакала. Она вываливала на меня такие подробности, которые я не хотела бы слышать даже от близких людей». Которые рисовали образ очень непривлекательного, эгоистичного и тяжелого человека. Но ее художник сидел на скамье рядом и смотрел на нее так, как на меня никогда не смотрели. «Я скажу вам, где находится портрет, но сначала вы должны пообещать мне кое-что. Вам нужно перестать винить себя в его смерти». «Но...» Я нетерпеливо махнула рукой. «Знаю, знаю. Андрей умер вскоре после очередного расставания с вами. Значит, умер из-за вас. Лиза, вы лучше меня знаете, что он вытворял с самим собой и со своим здоровьем». Я встретилась глазами с художником. Тот улыбнулся мне, немного смущенно и немного лукаво. «Если вы так горюете, подумайте, каково ему видеть, как терзается его любимая женщина». Это даже умершего может довести до безумия. Не причиняйте ему лишних страданий. Пожалейте себя. Простите. Его тоже. Наклонившись, я подобрала брошенные ею листья, желтые, красные, зеленые, положила на скамью перед ней. «Это обычный букет от Андрея. Я пошла». «Вы так хорошо его знали?» Я оглянулась. «Нет, просто случайная прохожая». «Ну, тогда как?» «Я должна была вам передать это и передала», сказала я, отступая. «А теперь посидите молча, послушайте, как падают листья. Может, в этом шелесте она все же услышит его голос? И отпустите его, наконец». Если Лиза что и говорила мне вслед, я не слышала, потому что решила не слушать. Ускорила шаг. Джой молча просматривал меня, вынул руки из карманов и распахнул с таким же молчаливым приглашением. Я шагнула, благодарно прижалась к нему, обняла. Как тепло, спокойно, надежно и никаких призраков. «Какая ты холодная!» – удивился Джой. «Будто в погребе сидела». Расстегнул пальто, укутал меня его полами, покачался со мной в обнимку, как бы утешая. И вовремя меня внезапно заколотило. Тяжелая эта работа, призраков успокаивать. Что, все дело было в ней? Я не стала оглядываться на его кивок. Рассказывать сейчас не было ни сил, ни желания. Я очень надеялась, что больше никогда не увижу ни Лизу, ни ее умершего художника. «А пошли-ка в наше кафе», – неожиданно сказал Джой. «В наше?» «Ага, купим все тамошние пирожные. Кстати, ты платишь». «С чего это? Ты же до сих пор не вернула мне деньги за химчистку. Какой же ты мелочный!» «Я такой», – согласился он, увлекая меня за плечи. Я все-таки оглянулась на ходу. Женщина, задумчиво вертевшая в руках осенний букет, нерешительно, слабо, как бы пробуя, каково это, улыбнулась. «За несколько недель до». «А...» — сказал Джой. «Я все-таки выпью кофе». Вновь уселся за стол. Брезгливо морщась, принюхался к чашке и услышал голос Инги. «Это все, что ты можешь сказать?» «Ну, еще то, что кофе действительно мерзкий. Так что растворимый кофе и правда оно, как говорят наши депутаты». Джой, страдальчески сморщившись, он сделал еще глоток. «Просто это все объясняет. Это действительно объясняло многое. Он глотнул кофе, прикрыв веки. Вкус лучше не стал. Как это вообще пьют? Мог бы давно догадаться, идиот, ведь у самого же такой опыт имеется». Но он перебрал все мыслимые варианты. Отходняк от кумы, мания преследования, помешательства, реальные объяснения для реальной жизни. Только вот конкретно к этой девушке такие объяснения совершенно не подходят. Это же Инсон. Джой. Он открыл глаза. Инга стояла перед ним, ошеломленная и несчастная. Он подумал, привстал и, надавив на плечи, усадил ее напротив. Девушка с размаху шмякнулась на стул. Джой сказал примирительно. «Ты видишь инчхесинов, духов умерших людей. Ну и что с того?» И чтобы не рассмеяться при виде ее округлившихся глаз и открытого рта, вновь деловито пригубил кофе. «То есть?» – медленно произнесла Инга. «Видеть мертвых нормально?» «Ну, не то чтобы нормально, но допустимо. У меня прабабушка была мудан, так что я не очень удивлюсь. Мудан – это не то, что ты можешь подумать, а женщина-шаман – посредник между тем и этим миром. Шаманки как раз и общаются с духами». Инга подозрительно прищурилась. «И ты сам в это веришь? Ну вот ты, например, не веришь, а все равно их видишь. Так что просто признай, что это правда. Ты не сошла с ума, а просто... видишь тонкий мир. Так, кажется, это называется. В Корее до сих пор прибегают к помощи шаманок при обрядах, чтобы посоветоваться с предками в каких-нибудь сложных ситуациях или просто сообщить им о важном событии в семье, например, что единственный внук женился. Так что мудану корейцев все еще уважают, еще и почтенные звания присваивают». И улыбнулся на недоверчивый взгляд Инги. «Говорят же, что корейцы в голове христиане, в сердце буддисты, а в желудке шаманисты». «Ну и не в желудке тоже. Русские вон до сих пор массово признают день Ивана Купалы, какими бы они ни были, раз православными». «А от чего это случается? Шаманки рождаются такими?» Есть наследственные, да, а есть те, в кого входит дух. Вполне возможно, такое происходит как раз после травмы или болезни, как у тебя. Отставил недопитый кофе, остывший. Тот стал просто непередаваемо отвратительным, сказал деловито. Так, мы уже решили, что ты не сумасшедшая, просто у тебя внезапно появилась некая способность. Когда ты их увидела? Ведь после комы же. Поначалу я вообще не понимала, что они не люди. Больница с множеством умерших, потом санатории, в котором смерти тоже случаются, городские улицы с заплутавшими в мирах душами. Даже по родному подъезду шастает неукротимый старушечий дух. Джой слушал ее рассказ и глядел в темное окно. Инга держалась несколько долгих месяцев, никому не рассказывала. Скверно спала, вздрагивала от каждого шороха и ходила с оглядкой. Старалась при всем при этом выглядеть адекватной и нормальной, в меру своих невеликих сил. Какого черта он не подошел к ней раньше? Инга схватила его чашку и залпом допила кофе. Джоя аж передернула. «Вот поэтому я на улицу стараюсь лишний раз не выходить». И с работы уволилась. Джой потер губу. Об этом он тоже не подумал. «Так ты сейчас совсем без денег?» Инга забеспокоилась. «Нет, нет, я же не к тому. Я уже нашла удаленку, правда, немного пока, и могу закрывать квартальные отчеты каким-нибудь ИПшкам. Да и вообще, это же временно, да, пока я не поправлюсь». Она с такой надеждой заглядывала в глаза, что Джой вынужденно подтвердил, что и такое может быть. «Инчхесины тоже тебя пугают? Как они выглядят?» Девушка серьезно подумала. «Они все белые, некоторые полупрозрачные. Я уже понемногу привыкаю. Просто когда призраки возникают внезапно или проходят сквозь стену, страшнее, когда не понимают, что я их вижу. До этого на меня не обращали внимания, а теперь...» Инга передернула плечами. «Девушка в больничном лифте...» Она так страшно улыбалась. Тот мужчина в сквере не давал мне уйти. Чего он от меня хотел? Напугать? Джой помолчал. Нет, рассказывать о том, что видел на аллее он сам, еще рановато. Для начала надо ее как-то успокоить. Значит, ты не выходишь на улицу, так как боишься, что вокруг целая толпа призраков? А разве нет? «Ну, давай попробуем прикинуть, как много может быть призраков в современном городе». «А это возможно?» «Я же сказал, попробуем. Не каждый умерший становится призраком, так? Некоторые просто задерживаются здесь из нежелания признать свою смерть или, допустим, из-за незаконченных дел». «Ну, да». «Или выполняют какие-то поручения», – добавил Джой. Девушка неожиданно хихикнула. «Типа курьера, да? Призрачная доставка?» «Ну, вроде того. За время существования города их должно накопиться немало, но ведь привидения не могут существовать вечно. Со временем они истаивают. Интересно, за какой период?» Джо вспомнил про прадеда, уже целый век бодро командующего призрачной бандой. «Но ведь всем известно, раньше и вещи, и люди были куда крепче и долговечнее, так что он щедрой рукой отвалил современникам аж десяток лет». Инга засомневалась. «Что-то маловато. Вон в Европе в замках привидения столетиями обитают. То Европа», – веско указал Джой. «И вообще у нас замков нет. Думаешь, замки действуют как консерванты? Может, там такие комфортные условия для привидений? А у нас в России все на выживаемость, даже для призраков». «Так, в Северокаменске числится, сейчас глянем». Джой полез в айфон. 1 000 000 с небольшим жителей. В среднем в день умирает 50 человек. Большинство бодренько устремляется в чистилище, ну или куда там еще положено. Допустим, остается 1 из 100. В год это примерно 182,5 призрака. Плюс накопившиеся за предыдущие 9 лет. Итого 1802 человека, то есть привидения. Инга, да на миллионный город это просто ни о чем. Можно провести аналогию с метро. В час пик, если прибыли 2 поезда на центральной станции, как раз примерно 500 человек и 1 призрак. Не так уж страшно, правда? Но мы же взяли исходное число с потолка. Можно расспросить специалистов, духоведов, где их только взять, но, думаю, цифры будут близкими. Есть, конечно, более концентрированные скопления душ. Больницы, морги, кладбища, места частых аварий. Но ты вовсе не обязана их посещать. Ну как? Утешает? Инга впервые за весь вечер улыбнулась, хоть и робко. Да, спасибо. Как это вы ловко с цифрами управляетесь? Ну так, имеется кой-никакой навык. Довольный Джой закрыл калькулятор на айфоне. И в этот момент раздался звонок в дверь. Оба подпрыгнули от неожиданности и испуганно уставились друг на друга. Первым отмер Джой, вспомнивший и поставивший в известность Ингу, что призраки обычно не звонят, но Инга все равно уточнила неуверенно. «Так что мне идти открывать?» «Нет, если тебе, конечно, очень нравится наш тет-а-тет». К его огорчению оказалось не очень. Инга тут же вскочила. «Не дай бог, опять тот надзиратель за нравственностью явился. Придется выпроваживать, потому что идея оставлять бывшую парочку наедине Джою категорически не нравилась». «Мама? Что случилось? Ты чего так рано приехала?» «Доча, все в порядке. Что-то у меня на душе неспокойно. Вот я и сорвалась». «Ну и зря сорвалась. Все у меня распрекрасно». «Вот и хорошо. А кто у нас в гостях?» Джой нацепил на лицо ослепительную улыбку и выплыл в коридор. Реакция тети Лины была предсказуемой. Он всегда производит благоприятное впечатление на дам пенсионного возраста, как и на весьма значительную часть допенсионного, даже на школьниц. «Ну вот», – Джой покосился на Ингу, – «встречаются в жизни и аномальные экземпляры». Тетя Лина страшно ему обрадовалась, а потом расстроилась. Не вовремя приехала. Молодежи всю малину обломала. «Уж простите, Женечка, если бы я знала, что вы здесь, нисколько бы за Ингушу не волновалась. Вы ведь человек надежный, заботливый». «Мам, успокойся». С досадой прервала дочь ее бесконечный лепет. «Он все равно уже уходит». Джой предложил задержаться подольше, чем заработал новый всплеск восторга и благодарности от тети Лины и недовольный взгляд Инги. «Вы уже уходите», – с нажимом повторила она. «Ну, ухожу так ухожу». Играя на Ингиных нервах, Джой одевался медленно. Зато тетя Лина неожиданно прытко собрала все пакеты и сумки и скрылась в недрах квартиры, прокричав на прощание: «До свидания, Женечка! Заходите к нам еще!» Видимо, чтобы не помешать их страстным прощальным поцелуям. Джой хмыкнул, заработав еще один негодующий взгляд. «Не морочьте голову моей маме!» – прошипела Инга. «Она-то думает, что у нас с вами все на мази!» «А разве нет?» – удивился Джой. «Вон мы даже на «ты» перешли! Забыла?» «Ой, все, давай, пока!» «Но мы еще не закончили разговор. Собираешься говорить об этом при маме?» «Нет, просто подсказываю. Когда ты соскучишься и тебе будет нужен повод увидеться, этот ничем не хуже другого». «Ох-ох-ох, я уже тоскую!» Джой подмигнул. «Я так и думал. Иди уже, а? До скорой встречи!» «Джой!» Он обернулся на пороге. «Что?» Инга придвинулась к нему совсем близко. Джой даже ощутил запах недавнего кофе, слабый аромат духов и ее тело. Это неожиданно его взволновало. «Может, все-таки прощальный поцелуй? Говоришь, в твоей семье были шаманки, а ты сам когда-нибудь видел призраков?» «Да», – просто сказал Джой. «Троих». Глаза девушки расширились, серо-голубые с темным ярким широким ободком вокруг зрачка, из-за чего они иногда казались синими. Красивые глаза. «О, и как?» Джой улыбнулся ее нетерпеливому лицу. «Расскажу в следующий раз. Вот тебе еще один повод для встречи». И, повернувшись к ней спиной, беззвучно рассмеялся от ее разъяренного. «Ах ты ж!» «Мне стало легче. Легче смотреть, думать, даже дышать, жить. И все из-за признания, от которого я считала, даже этот самоуверенный и напористый парень убежит от меня в далекие далека с воплями ужаса, если тут же на месте не вызовет психушку. Реакция Джоя была шоком. Чуть не сказала электрошоком, если точнее дефибриллятором, ударом в пару сотен вольт, от которого вновь оживает сердце, и даже начинает робко трепыхаться надежда. Оказывается, есть в мире люди, которые не посчитают меня шизофреничкой. И даже те, кто занимается общением с призраками профессионально, пусть в другой культуре, в далекой Корее, но все же. Теперь есть с кем поговорить о своих страхах и видениях. Есть тот, кто меня понимает. Ушел? Ах, Ингуша, мне так жаль, что я вам помешала, дура старая. Я кинулась на виновато выглянувшую в прихожую маму. Затормошила, обняла, расцеловала в обе щеки. «Да все нормально, не переживай. Вот и я вижу, что все теперь нормально». «Ах, как я рада, что ты помирилась со своим молодым человеком». «Да мы и не ругались, кажется». «Ой, мам, все не так, но все так, неважно. Давай, расскажи, как там тетя Ира». Я традиционно оставила ночник включенным, но не стала сегодня подозрительно разглядывать все углы и тени в спальне. Просто улеглась, уютно подбила под голову подушку, закуталась плотно одеялом. А не обзавестись ли мне котенком? Пусть мурлычет ночью под боком. Знаю, что на это скажет мама. Мол, пора тебе уже двуногим котом обзавестись. Ну или пусть Джой своего пульгасария одолжит. Значит, он тоже видел призраков. А вдруг он вроде меня, больной на всю голову? Ну и пусть, решила я, засыпая. В компании сходить с ума всяко веселее. На следующий день я с нетерпением ждала звонка Джоя. Мы ведь еще не договорили. Но по мере того, как час проходил за часом, а звонка все не было, понимала, что это лишь мое нетерпение, как у влюбленной женщины, пусть я и совершенно не влюблена. А что у него? Правильно, как у всякого нормального мужика. Работа. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Обидно, но факт. Так что я тоже попыталась заняться работой. Точнее, ее поиском на бирже для фрилансеров, а также на сайтах городских вакансий. Но то и дело соскальзывало в глубины интернета по заданному в поисковой строке «призрак-привидение». Очнулась уже, когда за окном начало темнеть. Поглядела на по-прежнему молчащий мобильник, вздохнула и, не давая себе время на раздумье, нашла в телефонной книжке «Азиата». «Добрый вечер», – начала независимо я. «А выходи ровно через 20 минут», – заявил Джой нетерпящим возражений голосом. «А я за рулем, разговаривать не могу». Отставив руку, я возмущенно уставилась на замолчавший телефон. «Это что за тон? Я что, его подчиненная? С какой стати я должна его слушаться? Никуда я не пойду. Понятно?» «Мама, я ушла!» – крикнула я минут через 20. «Я с Джо... с Женей! Не волнуйся!» «Ни пуха, ни пера!» – завопила в ответ маман из комнаты, перекрикивая очередные громкие рыдания сериальной героини. То ли ту бросили беременной, то ли вообще подло и ни за что засадили в тюрьму. Теперь это модно. «К черту!» – пробормотала я, на ходу застегивая куртку. «И этого узкоглазого командира тоже к черту! Вот поговорим только и сразу пошлю!» «Опаздываешь!» – любезно уведомил меня, пока еще не посланный, высунув локоть из машины. «На 3 минуты! Садись!» «Ага!» – сказала я, реактивно уселась, реактивно пристегнулась и только потом задала вопрос. «А куда мы едем?» «Ужинать!» «Но я не хочу есть!» «А я хочу!» «Логично!» В суши-баре Джой смотрелся аутентичненько, да еще и палочками орудовал куда лучше окружающих питающихся. Может, такое умение передается с генами? Я полюбовалась, позавидовала и попробовала сама подцепить отдельную рисинку. Бесполезно, только размазала по граням палочек. «Не балуйся едой», – тут же скомандовал Джой. Я уставилась на него в изумлении, и Джой пояснил тоном пониже – «Так мама всегда говорила, у нас ведь иногда даже картошки на столе не было». «О, и у успешных директоров компании случаются трудные времена? Хотя да, не родился же он директором сразу». «Ничеболь какой, прости господи». Я пила чай, наблюдая, как Джой насыщается, придерживая до поры до времени нетерпеливые вопросы, выстрелила ими, как только он отвалился на стуле. «Ты говорил, что видел призраков? Когда? Где? Какие они были? Ты пробовал с ними общаться?» Джой посмаковал чай и по своему обыкновению начал отвечать по пунктам. «Да, не так давно, в собственной квартире. Один из них был мой предок». «Ого!» «Ага, прапрадед. А не имется ему на том свете, поскольку он беспокоится о каком-то семейном сокровище. Вот и поручил мне этим заняться вместе еще с одной личностью. Мы начали и даже напали на след, но все сорвалось». Джой пожал плечами и вновь отпил чай. «Так что пока ни сокровища, ни следующего поручения». Перегнувшись через стол, я подозрительно приглядывалась к его невозмутимой физиономии. «Джой, ты все это выдумал?» «Да? Зачем мне это?» «Ну, чтобы меня успокоить, что не я одна такая ку-ку. Вру я только, когда мне это на пользу. Какая выгода в том, чтобы меня посчитали чокнутым?» Я поразмыслила, но тоже никакой явной выгоды не обнаружила. «Ну, ты так спокойно рассказываешь, будто все это в порядке вещей. Явление предка, историческое сокровище. Видимо, что-то передалось по крови от прабабушек-шаманок. Хотя я, конечно, не панцу. Честно говоря, меня такая способность тоже не обрадовала, так что я твою реакцию понимаю. Это потом уже пообвыкся. А еще два призрака». Джой помолчал. «Одна была призрачным курьером. Ее прислал с сообщением мой дед». «Женщина?» «Угу. Хотя, скорее, девушка. Недотепа, каких мало. Вредина. Застряла в нашем мире на целый месяц. Жила, ну, если можно так выразиться, жила у меня дома». «В твоей квартире?» Я даже глазами захлопала, пытаясь представить разгуливающее по стильному джоевскому жилью безбашенное девичье привидение. Фантазии не хватило. «Да», – Джой сложил на груди руки и глядел в потолок с улыбкой. «Однажды эта мерзавка даже в меня вселилась. И ни за что без помощи прадеда не хотела выходить. Представляешь?» Фантазия встрепенулась и пустилась галопом. «О, вот сейчас я могла напредставлять кучу пикантных ситуаций. А губы он при этом еще не пробовал красить?» Я с наслаждением зафыркала, и Джой сделался суров. «Судя по твоему хихиканью, воображение у тебя свернуло не туда. Ничего веселого в этом не было. Если бы в тебя саму кто вселился...» Джой не стал развивать свою мысль дальше, и без того я спохватилась, вспомнив о собственной далеко не забавной ситуации. «И какой она была? Как выглядела?» Джой прищурился, словно всматриваясь в мысленный образ своего домашнего привидения. «Не разглядел толком. Полупрозрачная. Ничего о себе не помнила. Ни своего настоящего имени, ни своей жизни». Джой заглянул мне в лицо. «Прямо как ты». «Вот только с привидением меня еще не сравнивали», – я сказала недовольно. «Вспоминаешь о ней прямо как о живой? В призрака влюбился?» Джой медленно улыбнулся. Улыбается он редко, но метко. Получается это у него так, что я даже подвисаю на время. «Я по ней скучаю», – сказал он просто. «Еще что-нибудь хочешь? Нет? Тогда поехали». «Куда?» «Для начала по городу покатаемся». «А третий призрак?» – спросила я, еле успевая за ним стремительным. «Ты же говорил, их было три. Вот как раз и покажу место, где мы его с Инсон встретили». «А Инсон – это...» «Да, девушка-привидение, в которую я был влюблен». Сказал он это обычным, спокойным, немного ироничным тоном, но я сбилась с шага. «Да ну, как обычно, посмеивается». Я разглядывала чертово кольцо, веря и не веря рассказу о призраке за булдыге, долгое время терроризировавшем водителей. «А сейчас ты его тоже видишь?» «Нет, видел только, когда Инсон меня оседлала». Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Прозвучало это для меня испорчено и слишком уж двусмысленно. Да и куда девать богатую фантазию? Так что не знаю, здесь он до сих пор. Просто мирный или уже окончательно упокоился. А не для того ли Джой привез меня сюда, чтобы... Предлагаешь действовать с моими призраками точно так же? Дубль 2 или дежавю. Они вновь сидели в машине возле кольца, гадая, здесь ли злобный Вонгви. В темноте лицо девушки выглядело бледным и размытым, словно рядом с ним и впрямь находилась Синсон. И тут его огорошили. «Предлагаешь мне поступать с моими призраками таким же образом?» Он замешкался с ответом. «Разве?» Инга продолжила напористо. «То есть нужно узнавать у духа, чего ему не хватает, решать его проблему, и тогда он отстанет от меня? Так, что ли?» Джой представил, как решительно настроенная Инга преследует на улицах города бедных призраков с вопросом: «А что бы такого сделать, чтобы те ушли в мир иной окончательно?» И немедленно отрекся. «Я просто рассказал о своих встречах с духами умерших, и все. Выходи из машины». «Зачем?» – испугалась Инга. «Вылезай, вылезай!» Пришлось чуть ли не за руку выволакивать. Инга явно решила, что он собирается бросить ее на поздневечерней улице. «Идем гулять!» – объявил Джой нетерпящим возражения голосом. Девушка перестала вырываться, уставилась на него круглыми глазами. «Но как? Мне же нельзя! А вдруг мы опять на кого-нибудь наткнемся?» «Вот и прекрасно! Тебе надо тренироваться, изображать, что ты их вообще не видишь!» «Но...» Джой снисходительно похлопал ее по плечу. «В крайнем случае всегда можешь кинуться на мою широкую грудь!» Инга досадливо фыркнула. «Мол, кто тебе сказал, что она широкая?» И независимо двинулась вдоль по улице. Хватило ее ненадолго. Девушка беспрестанно вертела головой, ожидая появления какого-нибудь призрака. Шла все медленнее, все более мелкими шагами, пока и вовсе не остановилась, знакомо втянув голову в плечи. «Ну, и в чем дело? Так хорошо пошла, я аж залюбовался, как на подиуме». «Джой, я боюсь», – пробурчала Инга в свой шарф. «Не бойся, я же с тобой». «Кажется, он это уже говорил только кому? Инге?» «Инсон?» Пальцы ее были ледяными. То ли замерзла, хотя вечер теплый, то ли от испуга. Он сжал ее ладонь, но через несколько шагов, чтобы избавиться от ощущения детского сада на прогулке, просунул под свой локоть, еще и придавил для верности сбоку. Спросил деловито. «Ну что, кого-нибудь видишь?» Инга пугливо огляделась и помотала головой. «Вот и прекрасно, а теперь гулять». «А порт?» – передразнила Инга его интонацию. Она из-под лобья осторожка поглядывала на всех встречных поперечных. У Джоя даже рука зачесалась, как когда-то с Инсон, откинуть падающие на ее лицо волосы. Минут через 5-10 пугливая черепашка подуспокоилась и начала вылезать из своего панциря, замечать окружающее. «О, а этого магазина раньше не было! А это что за скульптура?» «Памятник копейке. Да, установили как раз по весне. Ты еще в коме была». Не желая от него отрываться, Инга под ручку обошла монету размером с нее саму. Потрогала, почитала надписи, а напоследок еще и перевернула диск, укрепленный на шпильках. Джой, чувствуя себя теперь родителем на прогулке, наблюдал снисходительно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы дитя не вешалось. «О!» «И фонтан новый!» – восхитилась Инга. «Ты бы еще дольше проспала, вообще бы город не узнала». «Искупаться захотела?» Он еле оттащил Ингу от поющего фонтана. Та непременно хотела постоять между цветных взлетающих струй. Девушка огляделась, глубоко вздохнула. Глаза ее блестели. «Как хорошо! Посмотри, какой город красивый осенью! Я осень люблю больше, чем весну и лето!» «Гляди, а ветки вокруг фонтана просто как абажур!» Джой поглядел и согласился. «Да, похоже, и Инсон, и Инга, одна или обе по очереди открывали ему глаза на мир вокруг, когда он последний раз прогуливался теплым осенним вечерком, когда так остро пахнет уходящим летом дымком и мокрыми листьями. Как же, весь в делах, босс, большой человек». Весь мир перевернется, если некий Евгений Джой притормозит хоть на минутку. «Давай, показывай, что еще нового появилось», – скомандовала расхрабрившаяся Инга. Она же после выхода из комы все по больницам, а потом затаившейся мышкой в своей квартире. Так что даже он знает больше. «Только потом не жалуйся, что устала». «Ой-ой, кто бы говорил, ты же сам наверняка даже в туалет на машине ездишь», – нахально заявила Инга. «Ну, погоди». Он энергично устремился вперед. Инга упрямо пыхтела рядом. Джой покосился на ее раскрасневшееся лицо и понемногу замедлил шаг. И впрямь, еще с отвычки сомлеет от такого марш-броска. Странно, но держаться за руки на людях уже не казалось по-детски. Ладонь ее была небольшой, теперь согревшейся, с гладкой тонкой кожей, по которой так и хотелось провести большим пальцем. Чтобы отогнать это неожиданное желание, Джой буркнул. «Цепилась, как обезьянка в мать родную». Инга дернулась, но он перехватил ее руку, для надежности сплетая пальцы. «Нет уж, держись крепче, а то как увидишь еще какого-нибудь своего призрачного приятеля и рванешь опять через дорогу. Как я потом твоей матери в глаза смотреть буду?» Размечтался, но вырываться перестала. Возвращались они в машине и впрямь утомленные, но довольные. Инга улыбалась часто и беспричинно, но Джой заметил, что движется она все медленнее. «Только бы спорить. Ага». Он со вздохом опустился на скамью напротив входа в метро. «Уф, все-таки ты меня укатала». «То-то же!» Довольная Инга шлепнулась рядом, огляделась по сторонам и вдруг выпрямилась, будто кол проглотила. Он понял сразу. «Что, здесь кто-то есть?» Инга молча кивнула. «Где?» Медленно подняла руку. «Вон там, прямо перед входом в метро». Джой прищурился, как будто мог увидеть. Но и он заметил, как входящие и выходящие люди необъяснимо сворачивают, минуя небольшой островок асфальта перед входом. «Что он делает?» Инга повернула голову и выдохнула ему в шею, косясь в сторону метро, точно боясь, что призрак их подслушивает. «Это женщина. Она неподвижно стоит и смотрит на двери. Она тебя не видит?» «Нет, пойдем быстрее отсюда!» Джой приподнялся и передумал. «Нет, давай-ка начнем тренировку». «Что?»